Крестьянская реформа. В русской классической литературе выведены почти исключительно помещичьи крестьяне, о которых и шла речь выше. Но были и другие категории крестьян, иногда вскользь упоминаемые у классиков. Для полноты картины следует с ними познакомиться. Государственные или казенные крестьяне. Считались лично свободными, жили на казенных землях, несли повинности в пользу государства, ими руководили особые управляющие, назначаемые правительством. Удельные крестьяне принадлежали царской семье, платили оброк, несли государственные повинности. Экономические крестьяне до 1764 года принадлежали монастырям и церквям, затем эти земли были выделены в особые экономии, перешедшие к государству, перед которым крестьяне несли повинности, оставаясь относительно свободными, впоследствии слились с государственными крестьянами. Посессионные крестьяне принадлежали частным промышленным предприятиям и использовались как фабричные рабочие. Отмена в 1861 году крепостного права в той или иной степени затронула все категории крестьян, но мы расскажем только о том, как она коснулась помещичьих крестьян, составлявших наиболее многочисленную категорию – 23 миллиона, подробно описанную в русской классической литературе. В целом, отмена 19 февраля 1861 года крепостного права учитывала прежде всего интересы крупных помещиков-землевладельцев. Хотя крестьянин и становился лично свободным, и его нельзя было больше ни покупать, ни продавать, свой земельный надел он обязан был выкупить у помещика. При этом он получал не тот надел, который обрабатывал, а сильно урезанный в пользу помещика и по цене, значительно превышавший его действительную стоимость. При выделении наделов помещик оставлял крестьянам самую бедную, неплодородную землю. Для составления уставных грамот, то есть документов, регулирующих отношения между помещиками и крестьянами после реформы 1861 года, из числа местных дворян назначались мировые посредники. Многое в судьбах крестьян зависело от личных качеств этих посредников, их объективности и доброжелательности. Среди мировых посредников встречались и люди либеральные, склонные к справедливому решению. Такими были Константин Левин, Ванне Карениной Толстого и Версилов в «Подростке Достоевского». Этими качествами, по-видимому, обладал и добродушный Николай Петрович Кирсанов в «Отцах и детях Тургенева». В интересах помещиков крестьяне должны были единовременно выплатить им 20-25% стоимости полевого надела. Остальное поначалу выплачивала казна с тем, чтобы крестьянин погасил эту ссуду в течение 49 лет в рассрочку по 6% ежегодно. Крестьянин, не внесший 20-25% помещику, числился временно обязанным и продолжал отрабатывать бывшему владельцу издольщину, как теперь стала называться барщина, или оброк. Временно обязанными названы 7 мужиков, героев поэмы Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». В 1883 году категорию временно обязанных отменили. К этому времени крестьяне должны были внести выкуп помещику полностью, либо лишиться надела. В среднем по реформе на одну крестьянскую семью выделялось 3,3 десятины земли, то есть 3,5 гектара, чего едва хватало, чтобы прокормиться. В некоторых местах крестьянину предоставлялось 9 десятых десятины, совершенно нищенский надел. В русской литературе крестьянская реформа 1861 года и ее последствия для помещиков и крестьян получили широкое отражение. Показателен такой диалог в пьесе Островского «Дикарка» между помещиками Ашметьевым и Анной Степанной относительно реформы. Ашметьев говорит: «Ну, нам, кажется, очень жаловаться нельзя, мы не очень много потеряли». Анна Степановна заявляет: «Так ведь это исключение, это особое счастье. Кирилл Максимович был тогда мировым посредником и составил нам уставные грамоты с крестьянами. Он так их обрезал, что им курицу выгнать некуда. Благодаря ему я хорошо устроилась. У меня крестьяне так же и столько же работают, как и крепостные, никакой разницы». В романе «Мать Горького» крестьянин Ефим на вопрос «Вы сами имеете надел?» отвечает: «Мы имеем. Трое нас братьев, а надела 4 десятины. Песочек, медь им чистить хорошо, а для хлеба неспособная земля. И продолжает. Я от земли освободился. Что она? Кормить не кормит, а руки вяжет. Четвертый год в батраки хожу. Миллионы крестьян разорялись, шли в батраки к тем же помещикам или кулакам, уходили в города, пополняя ряды бурно растущего в пореформенные годы пролетариата. Особенно тяжелой была участь дворовых крестьян. Земельного надела у них не было, и поэтому помещик не обязан был им землю предоставлять. Немногие продолжали служить у обедневших помещиков до глубокой старости, вроде Фирса в Вишневом саде Чехова. Большинство же было отпущено без земли и денег на все четыре стороны. Если помещик покидал свое имение, они оставались, голодая в усадьбе, никакой месячины или жалования платить им он уже не был обязан. О таких горемыках Некрасов писал в поэме «Кому на Руси жить хорошо». В усадьбе той слонялися голодные дворовые, покинутые барином на произвол судьбы, все старые, все хворые и, как в цыганском таборе, одеты. Горькую судьбу дворового человека после реформы красочно описал Салтыков-Щедрин в рассказе «Портной Гришка». Незадолго до реформы, прослышав о ней, многие помещики, несмотря на запрет, чуть не всех своих крестьян переводили в дворовые, дабы лишить их права на надел. Некрасов писал: «Порвалась цепь великая, порвалась, расскочилась, одним концом по барину, другим по мужику». Да, доставалось и барину, особенно небогатому. Деньги, полученные по выкупу, быстро растрачивались, и жить было не на что. За бесценок продавались или закладывались выкупные свидетельства, выданные помещикам финансовые документы, подтверждающие их право получать выкупные деньги. Оставалось продавать наследственную землю, которую быстро захватывали оборотистые купцы и кулаки, но и этих денег хватало ненадолго. Ранее других разорились и исчезли мелкопоместные помещики, за ними последовали среднепоместные. Картины разорения дворянских гнезд, обнищания дворян, ярко нарисованы в произведениях Бунина и Алексея Толстого. Под влиянием событий Первой русской революции 1905 года правительство отменило взимание с крестьян выкупных платежей в 1906 году, то есть на 4 года раньше срок. В комедии Льва Толстого «Плоды просвещения» доведенные до крайности крестьяне приезжают к помещику в город, чтобы купить у него землю. «Без земли наше жительство должно ослабнуть и в упадок произойти», объясняет один мужик, а другой добавляет: «Земля малая, не то что скотину, куренка, скажем, и того выпустить некуда». Однако прокутившийся помещик требует уплаты полностью, без обещанной рассрочки, а денег у крестьян нет. Только хитрость горничной Тани, использующей суеверие господ, помогает крестьянским ходокам добиться своего. В романе Горького «Жизнь Клима Самгина» один из персонажей так характеризует положение крестьян в конце XIX века. «Живут мужики, как завоеванные, как в плену, ей-богу, помоложе которые уходят кто куда». Таковы были последствия реформы 1861 года.